Дубинца окружала стена троллей. Лучшего описания не найти, но сейчас в окаменелых позах троллей чувствовалось скорее удивление, чем угроза. Наверное, примерно такое же чувство должны испытать собаки, обнаружив вдруг неспешно прогуливающуюся по псарне кошку. Однако, когда они в конце концов осознают, что перед их глазами гном или в другой ситуации кошка, ситуация изменится за считанные секунды. «Что это такое?» Наконец отреагировал один из троллей. «Он стражник, так же, как и я», — ответил Дитрит. «Он гном. Он стражник. То, что он наглец, это точно», — сказал приземистый тролль и ткнул Дубинца в спину пальцем. Остальные тролли подошли поближе. «Считаю до 10», — предупредил Дитрит. «И если к тому времени какой-нибудь тролль не займется своим тролльим делом, он станет очень огорченным троллем». «Ты Дитрит?» — встрял один особенно широкий тролль. «Все знают, что ты тупой тролль. Ты записался в стражу, потому что тупой и не умеешь считать до...» «Бам!» «Один», — сказал Дитрит. «Два, три, четыре, пять, шесть». Поверженный тролль таращился на него с удивлением. «Это Дитрит, и он считает». Что-то вдруг просвистело, и от стены рядом с головой Дитрита отскочил топор. На улицу наступали гномы. Вид у них был грозный и решительный. Тролли разбежались. Дубин скинулся навстречу гномам. «Что вы задумали?» — закричал он. «Совсем рехнулись?» Один из шедших впереди гномов указал дрожащим пальцем на Дитрита. «Это что такое?» «Он стражник». «А мне кажется, тролль. Взять его!» Дубин сделал шаг назад и достал топор. «Я знаю тебя, руки силы. Что ты задумал?» «Тебя долго не было, стражник», — ответил руки силы. «Стража говорит, что Йода Крюкомолота убил тролль, и они задержали этого тролля». «Нет, все совсем не так». За спиной Дубинса раздался какой-то шум. Вооружившись для битвы с гномами, тролли вернулись. Дитрит выступил им навстречу. «Если какой-нибудь тролль сделает хоть шаг, — предупредил он, — я начну считать». «Крюкомолот был убит человеком», — сказал Дубинс. «Капитан Ваймс...» «Стража задержала тролля», — стоял на своем гном. «Ходячие истуканы». «Камнесосы». «Монолиты». «Пожиратели крыс». «Ха!» — воскликнул Дитрит. «Я совсем недолго пробыл как человек, а вы мне уже совсем надоели, тупые тролли. Что, по-вашему, говорят о вас люди, а? Эти дикари совсем не умеют вести себя в большом городе. Бродят повсюду с дубинами, начинают молотить всех подряд, только им что-то взбредет в ту штуку, которая у них на плечах». «Мы стражники», — сказал Дубинс. «Наша обязанность — охранять мир». «Вот иди и охраняй его где-нибудь в другом месте, пока он нам не понадобится», — рявкнул руки силы. «Это не долина, кум», — продолжал Дитрит. «Вот это точно!» — заорал какой-то гном из толпы. «Сейчас мы вас видим!» Гномы и тролли продолжали подходить с обеих концов улицы. «А как бы поступил в такой ситуации капрал Маркоу?» — шепотом спросил Дубинс. «Он сказал бы: вы плохие и рассердили меня. Прекратите, будьте умницами». «И все мгновенно разошлись бы?» «Да». «А что случится, если мы так скажем?» «Будем искать наши головы в канаве». «Думаю, ты прав». «Видишь тот переулок? Очень хороший переулок. Он говорит нам: привет, вы уступаете по численности. 256 плюс 64 плюс 8 плюс 2 плюс 1 к 1. Ныряйте в меня и побыстрее. Чья-то дубина отскочила от шлема Детрита. Побежали. Стражники бросились в переулок. Противоборствующие армии проводили их взглядами и, моментально позабыв о разногласиях, бросились в погоню за беглецами. «Куда он ведет?» «Не знаю, но, наверное, подальше от тех, кто за нами гонится». «Мне нравится этот переулок». Тем временем их преследователи, попытавшись одновременно вбежать в узкий проход между стенами, куда с трудом мог протиснуться один тролль, вдруг поняли, что толкаются со своими смертельными врагами, и начали колотить друг друга, развязав самую быструю, самую ожесточенную и, кроме того, самую узкую битву в истории города. Взмахом руки Дубинс остановил Детрит и осторожно выглянул из-за угла. «Кажется, мы в безопасности», — подвел итог он. «Осталось только выйти с другой стороны и вернуться в штаб-квартиру». Он повернулся, но поздно. Он не видел, как тролль, сделав шаг вперед, временно исчез из мира людей.